прокричал Шибуки, хихикая как сумасшедший. Он действительно выглядел так, словно полностью сошел с ума. Таким был вывод, к которому я пришел, когда мне пришлось невольно наблюдать за тем, как Шибуки во время своего жуткого смеха распахнул рот и махал своим длинным языком в воздухе, издавая звук «риру-риру-риру-риру», а также положив на него вишню, которую сорвал с ближайшего дерева. Как при этом он не перестал хихикать, сказать было невозможно, но насколько я мог судить, Шибуки достиг этого результата даже не используя чакру. Мне оставалось только предположить, что он долго тренировался, желая обрести способность разрушать чувства прекрасного любого здравомыслящего человека. Это зрелище выглядело настолько тошнотворным, что я на мгновение решил, что Шибуки каким-то образом стал новым сосудом для Орочимару. К счастью для меня, мои опасения оказались полностью напрасными, и я убедился в этом уже через секунду. Чакра Шибуки, подкрепленная хаотичными эмоциями, изливалась из его тела невидимым потоком. И я, как человек с неплохими способностями сенсора, ясно почувствовал, что его энергия не имеет ничего общего с чакрой змеи подобного ученика третьего Хокаге. Как только мне удалось осмыслить все это, я наконец-то вздохнул с облегчением. Тем временем Фуо смотрела на Шибуки как на идиота, скорее всего, предположив, что он просто впустую тратит свою чакру. Однако, я так не думал. Спустя почти минуту безумного смеха, сын Хисина наконец-то заткнулся. Стремительным, но элегантным жестом, он принял из рук подошедшего к нему пожилого мужчины в жилете Чунина простую на первый взгляд расческу из черного дерева. Через долю секунды, одним плавным движением Шибуки использовал ее, уложив свою челку назад. Уронив расческу на землю, Шибуки молча выпрямился, скрестив руки на груди, словно подражая тому, как вела себя Фуо двумя минутами ранее. Однако его молчание продлилось недолго. «Любое предательство, которое вы можете видеть, не представляет угрозы», заявил он с презрительной ухмылкой на лице, «но что действительно пугает и гораздо более смертоносно, так это предательство, которого вы не видите. Ты предала нас, Фуо. Из-за тебя наша великая деревня Водопада едва не была разрушена великим злом мясника Учиха. И теперь тебе суждено умереть за свои грехи». Удивленно моргнув, Фуо подняла руку, и над ее ладонью возникла черная сфера, которая была ничем иным, как бомбой хвостатого зверя. В этот момент мне показалось, что слова Шибуки заставили ее метафизическую чашу терпения треснуть. Взгляд Фуо стал просто убийственным, а выражение ее лица теперь выглядело так, словно она перешла в состояние холодной ярости. Благодаря вечному Мангекю Шарингану, мне удалось даровать ей контроль над чакрой хвостатого зверя, фактически подчинив Семихвостого с помощью силы моих глаз. Конечно, это был просто временный эффект, который не продлится долго, но зато теперь Фуо могла свободно использовать его чакру, даже легче, чем свою собственную. Конечно, это было сделано мной не просто так. Я решил взять под контроль гигантского жука-демона для того, чтобы позволить Фуо отомстить лично. Можно сказать, что это часть моего подарка на ее день рождения. «Подожди», — попросил я, схватив ее за плечо, «что-то тут не так. Что происходит, Итачи-сан?» — спросила Фуо недовольным тоном, а созданная ей черная сфера, состоящая из чакры хвостатого зверя, безвредно рассеялась. «На мой взгляд, нет никакой разницы между вытиранием одной пылинки или двух», — встрял в наш разговор Шибуки. «Никто из вас не переживет сегодняшний день. Расплата неизбежна. Почему бы тебе не заткнуться?» — предложила ему моя спутница, сверкая злым взглядом своих оранжевых глаз. Однако слова Фуо были проигнорированы. Шибуки продолжил свою речь, ведя себя так, словно он жил в воображаемом мире, который существует по каким-то своим законам, что не имеют ничего общего с реальностью. «Вы не готовы», — громким голосом заявил он, «мир вашего прошлого никак не связан с тем, кем вы являетесь сейчас. Мне стоит прекратить слушать его слова», — осознал я, окинув Шибуки критическим взглядом. «Судя по всему, он все равно не скажет ничего из того, что заслуживает внимания». Поглаживая пальцами свой подбородок, я впал в состояние глубокого размышления. Фуо, стоявшая рядом со мной, наконец-то успокоилась и пришла в себя. Я довольно кивнул, признавая ее успехи в незаменимом для любого джинчурики навыке контроля собственных эмоций. Впрочем, в тот же момент, мне пришлось выбросить мысли о ней из своей головы, сосредоточившись на том, чтобы понять, что же задумал Шибуки. «Хаэм», задумчиво промычал я, «интересно, что это за план, о котором он говорил. Хотя, судя по всему, Шибуки планировал заставить нас активно использовать чакру, но вопрос в том, зачем ему это было нужно. Тот факт, что никто из окружающих ниндзя скрытого водопада не использовал никаких техник, чтобы атаковать нас, тоже выглядит очень подозрительно, а сам Шибуки наоборот излучает чакру во стороны, так словно старается привлечь чье-то внимание. Внезапно земля резко содрогнулась. Многие из стоящих вдали деревьев и зданий стремительно рухнули. Некоторые из ниндзя скрытого водопада, которые сопровождали Хирука, не смогли удержаться на ногах и повалились на землю, а другие застыли на месте, испуганно глядя куда-то вдаль. «Ей, Итачи-сан, посмотри назад», – прошептала Фуу, испуганным голосом, указав пальцем в мою сторону. «Мне это только кажется, или великое древо, как будто бы стало ближе к нам». «Гра!» – послышался громкий рев, который был настолько оглушительным, что заставил мои уши кровоточить. В тот же момент я обернулся, последовав совету Фуу. Прямо на моих глазах ствол гигантского древа задрожал и повернулся, а его 10 корней вырвались из-под земли, хаотично извиваясь, словно щупальца колоссального осьминога. Словно пораженный ударом молнии, мой разум был на мгновение парализован. Я судорожно сглотнул, когда на моем лбу выступили капли холодного пота. Именно тогда ко мне пришло тревожное осознание. Между двумя ветвями огромного древа, прямо в центре ствола, открылся громадный малиновый глаз, и его зрачок с узором в виде 6 черных томоев хищно смотрело прямо на меня. Глава 23. Появление десятихвостого стало для меня полнейшей неожиданностью. Я и раньше предполагал, что огромное дерево, производящее воду героя, должно быть как-то связано с божественным древом клана Ацуцуки. Однако, предполагать и знать, что эта штука – монстр, способный уничтожить мир, совсем разные вещи. Еще читая мангу про Боруто в своей прошлой жизни, я задавался вопросом о том, где Ацуцуки Ишики нашел второго десятихвостого. Пусть тот и был меньше, чем чудовище, от которого произошел Курама и другие хвостатые звери, но вырастить такую огромную штуку совершенно незаметно от всего мира должно быть попросту невозможно. Саму попытку осуществить это можно сравнить с желанием править миром втайне от санитаров, живя при этом внутри палаты в больнице для душевнобольных. Дело в том, что десятихвосты, конечно же, нуждается в питании. Вот только незаметно скормить ему достаточно живых существ, чтобы он вырос таким большим, будет откровенно проблемным делом. И сделать это незаметно никак не получится, ведь окружающие будут задаваться вопросом о том, куда же пропадают другие люди и дикие животные. А значит, они будут искать и рано или поздно, но, так или иначе, найдут какие-либо следы. Ведь даже Кагуе нужно было кормить своего питомца, а уж молодой и растущий десятихвостый точно не мог бы обойтись без здорового питания, которого можно было получить, только поглощая людей и животных, либо подпитываясь природной энергией планеты. Но последний вариант также оставляет большие следы, фактически убивая любую растительную жизнь поблизости от этого древесного монстра. Те же дикие звери, как правило, не обладают огромными запасами чакры, так как не имеют родословной космических пришельцев и почти никогда сознательно и не тренируются. Конечно, бывают и исключения из этого правила, а именно призывные звери, обладающие разумом, вроде жаб Джирая или же собак Какаши. Но их загадочное исчезновение точно так же будет расследовано, ведь каждый из кланов, в которых состоят эти животные, связаны с какой-то деревней ниндзя, отдельным кланом пользователей чакры, храмами или даже с даймё. Существовала реальная возможность раскормить десятихвостого на другом континенте, откуда якобы приплыли на своих кораблях те владельцы камней Гелила вместе со своим лидером, тем стереотипным злодеем с моноклем. Проблема в том, что это только привело бы к полномасштабному опустошению огромных территорий. Настолько масштабное событие точно не осталось бы незамеченным жабой-мудрецом, той большой старой змеей, похожей на гигантский белый носок, и склизким призывным зверем Цунаде. Они же, в свою очередь, точно бы не стали скрывать подобную катастрофу. Наоборот, скорее всего, эти трое бы напрочь переполошили 5 главных стран, намереваясь использовать ниндзя их деревень в качестве одноразового пушечного мяса для борьбы десятихвостым. Таким образом, Ацуцуки Ишики сам не смог бы снабдить своего ручного монстра достаточным количеством чакры для того, чтобы он вырос до таких чудовищных размеров. И отсюда возникает вопрос: чем же раньше питался десятихвостый, который буйствует передо мной? И сейчас я наконец-то понял. Он пожирал всех тех, кому не повезло быть захваченными ниндзя деревни скрытого водопада. Именно они могли сделать это относительно незаметно для всего мира. Правда в том, что многие из них во время своих миссий, обычно часто убивают бандитов и ниндзя-отступников, а также охотятся на владеющих чакрой животных, которые представляют угрозу для мирных жителей. Так почему бы тогда не захватить этих всех существ живьем, затем, просто скормить их десятихвостому, никто даже не будет интересоваться по поводу того, куда же исчезли все эти трупы убитых бандитов, животных и ниндзя-отступников. А если же кто-то вопреки здравому смыслу решит прямо спросить о причинах, то лидер скрытого водопада может ответить: это просто традиция. В этом мире много разных культур и религиозных течений, и часть из них требует человеческих жертвоприношений, как культ злого бога, которому поклонялся такой популярный персонаж Наруто, каким был в свое время Хидан. Именно поэтому даже, если кто-то узнает, то они не будут уделять этому вопросу особое внимание. Тем более, что даже тщательное расследование просто приведет к выводу о том, что производство знаменитой воды героя требует определенных жертв, иногда даже человеческих. Хотя это определенно не прибавит ниндзя водопада популярности, но точно обеспечит им надежную отмазку. В конце концов, существует много запретных техник, которые нуждаются в человеческом ресурсе для успешного применения. Техника нечестивого воскрешения и печать бога смерти только вершина списка среди целой кучи неприглядного дерьма, придуманного жителями этого мира за более чем 1000 лет использования чакры. Никто бы и не подумал, что глава деревни скрытого водопада все это время тайно откармливал огромного монстра, сравнимого по силам с сильнейшими из хвостатых зверей. Конечно, мне еще достоверно неизвестно то, размышлял я, столкнувшись с голодным взглядом гигантского дерева, является ли этот десятихвостый тем же самым, которым владел Ишики во времена Боруто или же чем-то другим. Но все это не важно. Сейчас мне нужно как-то разобраться с этой штукой, которая, похоже, очень хочет меня сожрать, а не думать о сюжетных дырах, оставленных Кишимото.